рассеивающаяся жизненная сила не является вдыхаемым и вдыхаемым воздухом. Он является истинной жизненностью, поддерживающей и воспроизводящую силу. Живет ли человек или умирает, целиком зависит от наличия или отсутствия жизненности. Смерть вызывается истощением жизненности, и мертвое тело, сохраняющееся таким же, как при жизни, отличается от живого лишь отсутствием жизненности. Вопрос. Вы говорили о жизненности, расходуемой непрерывно. Как можно остановить ее утечку? Ответ. Единственный способ заключается в запирании полового затвора, янь-гуаня, чтобы обеспечить долгую жизнь, освобожденную от смерти. В трактате Цзинь-сянь-лана сказано, тот, у кого закрыт половой затвор, наслаждается долгой жизнью. Все ученики должны искать указания у просвещенных мастеров и стремиться держать огонь и воду в одной полости, в нижнем дантяне. Вода находится снизу, а огонь сверху. Когда огонь погружен в воду, он перестает возноситься, и этим заставляет сердце быть пустым, то есть невозбужденным. А когда вода опаляется огнем, она перестает стекать вниз. Это представляет собой устойчивое равновесие шанхо. Цзы-цзы между водой и огнем, которая со временем создает жизненность. Когда пенис сам собой приходит в состояние эрекции, это происходит из-за развития воспроизводящей и жизненной силы в полости нижнего дантяня и называется проявлением огня в воде. Мой мастер сказал, когда воспроизводящие жизненные силы в полости нижнего дантяня выходят из него прочь, они становятся жидкостью, но когда они возвращаются в эту полость, они являются пренатальной жизненностью. Поэтому каждый раз, когда замечаете проявление огня в воде, нужно немедленно повернуть обратно его в полость нижнего дантяня, чтобы сублимировать жизненность. Лишь тогда, когда появится 6 необычных состояний, вы можете быть уверены, что бессмертное семя полностью сформировалось. Вопрос. Что вы называете огнем в печи? Ответ. Когда духовность и жизненность вибрируют в полости нижнего дантяня, последний называется печью. А когда они поднимаются к верхнему дантяню в мозгу, последний называется котлом. В отсутствии духовности и жизненности нельзя говорить ни о печи, ни о котле, как у невежественных мирских людей, допускающих рассеяние воспроизводящей и жизненной силы в своем стремлении к сексуальным удовольствиям. Поэтому старый патриарх Чан Сюйцзы говорил, котел первоначально не существует. Лудзы сказал, только те, кто знают, чем на самом деле являются печь, котел и меха, могут эффективно использовать их. Чтобы создать действительный огонь в печи, требуется истинная инструкция просвещенных мастеров, чтобы узнать, как долго следует собирать внешний алхимический элемент. Мы все это детально обсуждаем, чтобы помочь ученикам, которые должны знать правильные практические методы. Что касается сбора внешнего алхимического элемента, то практикующий, у которого пенис находится в состоянии эрекции, должен сперва убедиться, происходит ли это в жизненный час цзы или нет. Если это действительно так, то практикующий должен немедленно блокировать половой затвор янь-гуань над пенисом, чтобы собирать алхимический элемент, пока он не будет полностью уверен в успехе. Если воспроизводящие жизненные силы выбрасываются наружу, заставляя тело немного согнуться, тогда практикующий должен прижать средний палец к смертному затвору, остановив испускание и немедленно привести в действие механизмы легкого ветерка, 6 фаз алхимического очищения, воздуходувных мехов и дыхательного процесса закрывания и открывания, чтобы провести назад и собрать воспроизводящую и жизненную силу.